В окно стучится дождь. В окно стучится дождь, и грозовые тучи раскатом грома шлют земле привет. А я тобою и тоской измучен, и не могу понять, к чему такой сюжет. Ты мой вопрос сегодня не услышишь, как и тогда, когда была со мной. И с Богом договор надежный не подпишешь, чтоб счастье было в нем отдельной строкой. Собственноручно он не подмахнет ни строчки, все повелев судьбе самой решать. И ей же поручит поставить в деле точку, мне ж просто подарить двуспальную кровать. Она заполнит холостяцкий угол холодной пустотой своих широких плеч. И на нее, как в раскаленный уголь, я бросил бы тебя, чтобы себя зажечь. Сгорят в огне мечты, золой истлеют годы, исчезнет все, что можно потерять. Но в память о тебе, как жертве непогоды, останется стоять двуспальная кровать. 2012 год.